Глава 27. Сидя в избе и изучая информацию об эволюции Даранга F, я хмурился все больше. Все ингредиенты у меня были, даже подготовил, но этот... смола древа памяти. Название интригующее, но... что это такое, черт побери? Система дразнила загадками без ответов, только название, словно намеренно скрывая суть. Логически рассуждая, если это смола, значит, мне нужно найти особое дерево. Но где искать в этой чащобе? Я прикрыл глаза, просеивая обрывки памяти Макса о здешних лесах вместе с собственными наблюдениями. В безопасной зоне росли знакомые породы — сосны, березы, дубы. Только вот раскол наложил на них свой отпечаток. Вспомнился тот расщепленный молнией великан, на который указывал Ефим. Массивный ствол, изуродованный временем и расщепленной молнией. Обычно дубы смолы не дают, но в этом мире законы природы играют по новым правилам. А что, если именно такие древние исполины заслужили гордое имя «Древо памяти»? Придется проверить. Взял флягу с водой, кусок хлеба, сало и отцовский нож. Красавчик сегодня решил следовать за мной по земле. Сразу отправился к нужному дереву. Оно действительно внушало почтение. Но когда активировал способность обнаружения, сканируя окрестности, никаких тайных ресурсов не выявил. Чёрт. Честно признаться, надеялся, что хоть сейчас все окажется просто. «Что думаешь, малыш?» — спросил я горностая, который обнюхивал кору. «Понимаешь, к чему все идет?» Красавчик фыркнул и помотал головой. Следующий час потратили методично, обследуя каждый крупный ствол в безопасной зоне. Я использовал все навыки, изучая кору на предмет потеков смолы, ища необычные наросты или повреждения. Красавчик помогал, принюхиваясь к стволам и корням, но результат остался прежним. Безопасная зона оказалась пустой. «Древо памяти», — пробормотал я, присаживаясь на пенёк. Название говорит о чем-то древнем. Не просто дерево, а исполин. Не хотелось, очень не хотелось. Но на границе с опасной зоной возвышались настоящие древесные гиганты. Стволы в несколько обхватов и невероятно высокие кроны. Те исполины выглядели действительно древними. Их кора была темной, почти черной, покрытой странными наростами. Некоторые стволы уходили в небо так высоко, что их вершины терялись в тумане. Решение созрело само собой. Придется рискнуть еще раз. По дороге к границе зоны заметил знакомый полосатый силуэт. Краем глаза уловил движение в тени. Кошка Барута вновь следовала за мной, держась на расстоянии, как невидимый страж. Время от времени я ловил отблеск желтых глаз, наблюдающих за каждым моим движением с кошачьим терпением хищника. Красавчик бежал рядом, периодически оглядываясь в сторону кошки с любопытством, но без страха. Видимо, горностай уже привык к ее присутствию. Шел осторожно, каждый шаг обдумывая. Останавливался через каждые 10 метров, прислушивался, принюхивался, избегал сухих веток, ступал только на мох или мягкую землю. Красавчик инстинктивно понимал необходимость тишины и передвигался беззвучно. В чужом лесу веди себя как гость, тихо, вежливо и не задерживайся надолго. Здесь это правило работало вдвойне. Ощутил знакомое изменение атмосферы. Воздух стал гуще, наполнился магической энергией. Красавчик забеспокоился. Его маленькое тельце напряглось от инстинктивного страха. «Тихо, дружок», — прошептал, поглаживая зверька. «Мы не пойдем глубоко». Я шел вдоль границы минут 15, постоянно оценивая звуки. Дважды замирал, услышав отдаленные рыки. Слишком глубокие и мощные для обычных хищников. Каждый раз ждал, пока звуки стихнут, и только потом продолжал путь. Граница различалась четко, словно невидимая стена отделяла относительно безопасный лес от территории, где охотились магические существа более высоких уровней. Наконец, нашел то, что искал. «Есть!» — прошептал, заметив знакомый силуэт в паре десятков метров за границей. Огромное дерево возвышалось среди собратьев. На высоте примерно 2 метров я различил темные потеки, засохшую смолу. Золотистые капли, словно янтарные слезы, медленно стекали по стволу. Остановившись, активировал обнаружение. Способность откликнулась мгновенно, и перед глазами замелькали силуэты различных растений. Большинство я не узнавал. Магические травы и кустарники, недоступные в безопасной зоне. Но это дерево вдалеке... Нет, способность просто не дотягивалась туда. Не хватало дистанции, навыка. Красавчик забрался на плечо и задрожал, но я не мог упустить эту возможность. Осторожно, ступив одной ногой за невидимую границу, почувствовал, как магическая энергия окутала меня. Кошка негромко мяукнула откуда-то сбоку. Дойдя до цели, вновь активировал обнаружение. Смола древа памяти. Возраст 2 года. Реагент. Достав отцовский нож, аккуратно подцепил несколько капель золотистой смолы. Она оказалась теплой на ощупь. Магическая энергия концентрировалась в ней, словно живая. «Хватит», — беззвучно прошептал я, убирая нож с собранной смолой. «Быстрее уходим». Уже собирался отступить к безопасной границе, когда из-за массивного ствола другого дерева выступила кошка. Ее желтые глаза горели решимостью, а мощное тело перекрыло мне путь к отступлению. «Что такое, девочка?» — тихо спросил и инстинктивно напрягся. Красавчик на моем плече замер, чувствуя напряжение в воздухе, но она не прижимала уши, не выпускала когти, не принимала боевую стойку. Никакой агрессии. Наоборот, стояла спокойно, но с явным намерением не дать мне уйти. Просто сделала шаг в сторону, словно указывая направление, а затем остановилась и посмотрела на меня. Ее взгляд был пронзительным, почти человеческим по выразительности. «Ты хочешь, чтобы я пошел за тобой?» — спросил я, чувствуя себя немного глупо. В ответ кошка медленно моргнула и сделала несколько шагов вглубь опасной зоны, периодически оборачиваясь. Каждый инстинкт кричал развернуться и бежать к границе. Опасная зона получила свое название не просто так, но поведение кошки было слишком целенаправленным, чтобы игнорировать его. Хищница вела себя расслабленно, и я уже знал, что поддержат в случае опасности. «Красавчик, ты как? В порядке?» Прошептал я горностаю. Татуировки потеплели, передавая мое спокойствие. Зверек дрожал, но вдруг резко перестал, не пытаясь сбежать. «Молодец». Кивнул я, сделал глубокий вдох и последовал за полосатой хищницей. Кошка шла неторопливо, регулярно останавливаясь и ожидая, пока я догоню. Через несколько минут мы дошли до небольшой поляны. Здесь магическая концентрация была настолько высокой, что воздух мерцал, как летний зной. Кошка остановилась и вдруг уселась, глядя на меня выжидающе. Ее хвост медленно покачивался. «Что ты хочешь?» — спросил, осматривая поляну. «Неужели...» Я осекся. За камнем лежало тело. «Теневой рысак. Уровень 10. Эволюционный ранг G». Даже мертвый, зверь, похожий на хищную кошку, внушал уважение. Длиной почти в 1,5 метра, с мощными лапами и клыками размером с мой кулак. Его темно-серая шерсть местами отливала синевой. На шее виднелась глубокая рана. Подошел ближе и сначала осмотрел само тело. Теневой рысак лежал на боку, передние лапы вытянуты. Классическая поза зверя, который пытался убежать. Смертельная рана на шее представляла собой 4 глубокие борозды, расположенные параллельно. Края ровные, без рваных краев. Работа очень острых когтей, нанесенных одним точным движением. «Быстрая смерть», — пробормотал я, изучая рану. «Лихо». Подошел к краю поляны, где начинались следы. Земля здесь была мягкой после недавнего дождя, отпечатки читались легко. След рысака — широкие лапы с отпечатками когтей, глубоко вдавленные в грунт. Шаг неровный, размашистый. Бежал быстро, но не сломя голову. Еще надеялся уйти. А вот дальше... Присел на корточки, изучая едва заметные вмятины в мягкой земле. 4 точки соприкосновения. Кошачья лапа. Глубина вдавливания говорила о весе и мощи. «Девочка», — «Это твоя работа?» — спросил я, обернувшись к кошке. «Так вот почему ты так долго не появлялась. Выслеживала добычу?» Она лишь зевнула и лениво качнула хвостом. Картина схватки постепенно прояснялась. Рысак бежал по прямой, его следы глубокие и ровные. Суета, но еще не полное отчаяние. А вот кошка... Ее отпечатки располагались под углом к траектории жертвы. Она не преследовала в лоб, а перехватывала, возможно, используя навык невидимости. Особенно интересным был последний участок. Следы рысака резко меняли направление. Он попытался свернуть влево к густым зарослям, но здесь земля была взрыта когтями кошки. Она сделала мощный прыжок, перекрыв путь к отступлению. «Умно. Настоящая охотница», — серьезно кивнул я. «Загнала в угол». Честно говоря, схватка была короткой. Это было ясно даже без особых знаний следопыта. Мало крови вокруг, значит, зверь умер быстро. Земля взрыта только в одном месте. Тут и произошла развязка. Никаких следов долгой погони или затяжного боя. «Ты охотилась на него специально», — сказал я кошке. «Это не случайная встреча. Ты знала, где он появится, и ждала. Выслеживала всю эту неделю». Кошка поднялась и подошла к телу рысака. Лапой она аккуратно перевернула тушу, обнажив живот зверя. Принюхалась, а затем посмотрела на меня. В ее взгляде было что-то просящее. Она мяукнула. Короткий, требовательный звук. «Что ты хочешь?» «Ты хочешь его... внутренности». Не спрашивал, а констатировал я, попытавшись использовать татуировки. Их обдало жаром, и зверюга мяукнула еще раз, не отводя взгляда. В ее глазах читалось не просто желание, настоящая потребность. Присел на корточки рядом с тушей, размышляя. Сейчас кошка доверяла мне настолько, что просила об услуге. Это мне только на руку, если хочу приручить. Хочу ли я обманывать ее доверие? Точно нет. Красавчик тихо пискнул у меня на плече, чувствуя мое волнение. Я погладил его, не отводя взгляда от кошки. «Хорошо», — сказал я тихо. «Помогу тебе». Достав нож, аккуратно вскрыл грудную клетку рысака. Работа была не из приятных, но я справился быстро и чисто. Сердце оказалось размером с мой кулак, темно-красного цвета с синеватыми прожилками. Похоже, следы магической энергии. Едва я вытащил его, как кошка рыкнула без агрессии, подошла и принюхалась к сердцу. Ее зрачки расширились, в воздухе появился легкий озоновый запах. «Все?» — спросил я. «Тебе нужно сердце?» Хищница лишь развернулась и лениво направилась к границе безопасной зоны. Я замотал орган рысака в тряпицу и отправился за ней, качая головой. «Деликатес это у нее, что ли?» Дорога домой прошла в молчании. Теперь кошка шла рядом, не отставая ни на шаг. Время от времени она поглядывала на тряпицу в моих руках, и в ее глазах вспыхивал голодный огонек. Красавчик вел себя беспокойно. Он чувствовал напряжение в воздухе, магическую энергию, исходящую от завернутого сердца. Несколько раз он спрыгивал с моего плеча и семенил рядом, поглядывая на кошку с опаской, но та словно не замечала его. Когда мы, наконец, добрались до дома, солнце уже клонилось к закату. Золотистые лучи пробивались сквозь окна, окрашивая комнату в теплые тона. Кошка остановилась на пороге, словно ожидая приглашения. «Проходи». Положил сердце на стол и развернул ткань. Орган все еще источал магическую энергию. Он словно пульсировал собственной жизнью. «Похоже, пора». Кошка вдруг подошла совсем близко и положила лапу на мою ладонь. Жест был четким и недвусмысленным. Я сел на краю кровати, протянув руки к хищнице. «Кэш!» — шикнул я на горностая, и тот, словно понимая серьезность момента, спрыгнул с меня и укрылся в углу комнаты. Решил остаться и наблюдать за происходящим с безопасной дистанции. Огромная хищница села передо мной, ее желтые глаза смотрели прямо в мои. В них не было ни страха, ни агрессии, только спокойная решимость. «Хорошо, девочка», — прошептал я, медленно поднимая руки. Давай попробуем. Осторожно положил ладони ей на голову, чувствуя под пальцами мягкую шерсть и теплую кожу. Мгновенно ощутил пульсацию. Не физического сердцебиения, а чего-то более глубокого. Магическая энергия текла под моими ладонями, как подземная река, мощная и древняя. Мои татуировки отозвались немедленно. Красные узоры вспыхнули ярким светом, заливая комнату багровым сиянием. Жар разлился под предплечьем, согревающий, как солнце после долгой зимы. Почувствовал, как от моих рук протягиваются невидимые нити. Не физические, но вполне реальные. Они тянулись к сознанию кошки, ища разрешения войти, установить связь. И она позволила. Вместо сопротивления, которого я ожидал от такого гордого и независимого существа, кошка добровольно открылась мне. Ее сознание не было крепостью, которую нужно было штурмовать. Она сама распахнула ворота, позволяя мне войти. Что? Что это? Сила. Невероятная первобытная сила хищника, который знал себе цену. Гордость, доходящая до высокомерия. Она не могла позволить хоть кому-то забыть об этом, даже своему мастеру. Но глубже, под этими доспехами из гордости и силы, я нашел преданность. Не слепую покорность, которую встречал у обычных питомцев, а осознанную преданность того, кто выбрал сам. Она помнила мою доброту, когда я кормил ее рыбой в мастерской. Помнила, как лечил ее раны после схватки с волками. В ее памяти я увидел кадры нашего знакомства с ее стороны. Как она наблюдала за мной из тени, как оценивала каждый мой поступок, как медленно, осторожно училась доверять. Каждое проявление заботы записывалось в ее сердце, как строчки невидимого договора. Ей было важно даже, как я обращаюсь с горностаем. Магические потоки сливались в единое целое. Моя сила зверолова переплеталась с ее дикой магией, создавая нечто новое. Связь, основанную на взаимном уважении и доверии. Ощущал ее эмоции как свои собственные. Удовольствие от удачной охоты, раздражение от глупости людей, которые не понимали ее истинной природы. И под всем этим глубокую, почти детскую потребность в понимании. В том, чтобы кто-то увидел в ней не просто опасного зверя, а личность. Процесс казался вечностью, но на самом деле длился считанные секунды. Постепенно свечение моих татуировок стало мягче, а магические потоки успокоились, найдя свое русло. На шее кошки прямо под левым ухом проступила красная ярко горящая спираль — символ нашего союза. Внимание! Питомец «Полосатый ядозуб» успешно приручен. Получено опыта 500. Достигнут порог эволюционного ранга зверолова. Полосатый ядозуб. Уровень 10. Эволюционный ранг G. Внимание! Доступна эволюция питомца. Для проведения эволюции требуется сердце магического существа текущего ранга вашего питомца или выше. Стабилизация процесса силой зверолова. Согласие питомца. Высокая степень доверия. Убрал руки с ее головы, чувствуя легкое головокружение от внезапного разрыва такой интенсивной связи. Кошка посмотрела на меня, как обычно, словно между нами вообще ничего не изменилось. «Ну что, девочка?» — сказал я, протягивая руку. «Теперь вместе?» Она обнюхала мою ладонь, затем лизнула ее шершавым языком. Жест был коротким, но красноречивым. Красавчик осторожно приблизился. Его любопытство пересилило страх. Кошка посмотрела на него сверху вниз с неким снисходительным интересом к новому младшему товарищу. Она лениво рыкнула в его сторону. Красавчик недовольно фыркнул и запрыгнул ко мне на руки, словно показывая, кто здесь был первым. Я же чувствовал себя отлично, поэтому взглянул на завернутое в тряпицу сердце рысака. Теперь понятно, почему кошка так требовала вскрыть ту зверюгу. Она уже давно достигла потолка и жаждала развития. Силы у меня были, так чего тогда тянуть? Я быстро приготовил новую порцию еды для иглистого ушкана. «Пойдем», — сказал кошке, забирая со стола сердце рысака и миску с кормом. «Найдем укромное место». В полигоне царила тишина, если не считать ушкана, который настороженно уставился на нас из своей клетки. Большие черные глаза следили за каждым нашим движением. Я поставил миску с едой рядом с клеткой и медленно открыл ее. Он сжался в комок, готовый к прыжку. «Тихо», — мягко произнес я, активируя татуировки. «Ешь». Красные узоры вспыхнули ярким светом, и волна успокоения прокатилась по воздуху. Ушкан дрогнул, его мышцы расслабились, и он с любопытством принюхался к предложенной еде. Я прошел к центру, где на полу лежала старая солома, и сел прямо на нее, скрестив ноги. Хищница последовала моему примеру, устроившись напротив с кошачьей грацией. Ее хвост лениво покачивался, но глаза горели напряженным вниманием. Развернул тряпицу и поместил сердце теневого рысака между нами. Орган все еще пульсировал магической энергией. От него исходило слабое свечение, и воздух вокруг мерцал от концентрированной магии. «Готово?» — спросил я тихо. Кошка наклонила голову и осторожно принюхалась к сердцу. Ее ноздри раздулись, улавливая сложный букет ароматов. Кровь, магию, силу побежденного противника. Она медленно лизнула поверхность органа, пробуя на вкус, и довольно промурлыкала. Затем она начала есть. Небольшими, аккуратными кусочками. Каждый раз, когда ее зубы прокусывали плоть, в воздухе вспыхивали крошечные искры магической энергии. Сердце словно сопротивлялось, не желая отдавать накопленную силу, но кошка методично преодолевала это сопротивление. «И как мне...» Я осекся. Сила в руках воспылала с такой мощью, что я чуть не вскрикнул от неожиданности. Татуировки вспыхнули ярким светом, заливая полигон багровым сиянием. Жар разлился по предплечьям. Я почувствовал. Почувствовал, как магические потоки потекли от моих рук к телу кошки, направляемые силой воли и концентрацией. Энергия сердца рысака, которую она поглощала, смешивалась с моей силой, создавая сложный магический водоворот внутри ее тела. Процесс оказался невероятно энергозатратным. С каждой секундой чувствовал, как мои собственные силы истощаются. Магия текла из меня рекой, направляемая в организм кошки для запуска процесса трансформации. Пот выступил на лбу, руки начали дрожать от напряжения, и я уже едва сдерживал связь. Чёрт. Пот стекал по лбу, вискам, голова затряслась от невероятного напряжения. Как же сложно. Лишь бы не отпустить. Держи, твою мать! Держи, я сказал! Нельзя отпускать! И тут ощутил что-то новое. Через нашу связь я принимал поток ее собственной энергии, направленный ко мне. Она не только принимала мою силу, но теперь я временно использовал ее собственную. Наши магические потоки переплелись, создав замкнутый круг взаимной поддержки. Это было невероятно. Ее сила была дикой, необузданной, но невероятно мощной. Может, это и норма в этом мире. Но эти новые ощущения захлестнули меня с головой. Там, где моя магия была точной и направленной, мощь кошки бушевала, как лесной пожар. Магическая энергия сердца рысака растворялась в теле хищницы волна за волной. Каждый поглощенный кусочек запускал каскад изменений, и я чувствовал их все. Боль роста чего-то нового внутри животного, экстаз обретенной силы, трансформацию на клеточном уровне. Связь между нами стала настолько тесной, что я буквально ощущал ее эволюцию изнутри. Ее воспоминания смешивались с моими, ее инстинкты дополняли мой разум. На мгновение я видел мир ее глазами, невероятно яркий, полный запахов и звуков, недоступных человеческим чувствам. Напряжение нарастало, магическая энергия в воздухе сгущалась до такой степени, что стены полигона словно пульсировали в ритм нашего объединенного сердцебиения. Но последние резервы моей энергии иссякли, татуировки померкли, Руки бессильно упали. Колоссальное напряжение процесса превысило мои возможности. Я упал на солому, но прежде чем сознание растворилось в темноте, услышал теплое, довольное мурлыканье рядом с ухом и почувствовал мягкое прикосновение кошачьего тела. Последней мыслью было сомнение. Надеюсь, процесс завершился успешно. Экспериментальная эволюция. Сознание возвращалось медленно, словно я поднимался со дна глубокого озера. Сначала запах, знакомый и одновременно чужой. Все тот же мускус хищника, но... Я проснулся от того, что кто-то внимательно смотрел на меня. Нет, что-то изменилось. Открыл глаза и резко отшатнулся. Нет! Нет! Девочка, какого... Что с тобой стало?